нога. Молчу. Всем все понятно, уточнил я. Нет, отозвался принц. А мне-то что делать? Восклицательные и вопросительные знаки. Ну точно, его же в моем плане не было. А вам, Владимир, долгих лет жизни, сказал я. Пожалуйста, влейте максимум энергии в доспех и постарайтесь пережить этот бой. О большем и мечтать не смею. Володя опять нахмурился, но тут же сделал, как я сказал. И еще, добавил я, ничему не удивляйтесь. А теперь все отошли назад, печати сорваны, и в океане прибыло за счет новых тварей. Да-да-да, в том числе и теневых. Но, к сожалению, я все еще слишком слаб для существ такого уровня, а договариваться с ними у меня времени нет. Так что буду обходиться при помощи теневых ежиков и... Уэээ. Впереди раздался рев лунной пчелы. Если уж Михаил Лунатыч при жизни оборонял мед от снарков, то и с ягуарами должен справиться. Я материализовал его чуть подальше, за первым изгибом тоннеля. Ну чтобы не смущал, не настолько здесь темно, чтобы не заметить многотонную фиолетовую тушу. Уэээ. Ой, испугалась принцесса Анна. Что это? Не знаю, ответил я, но пойду проверю. А вы, Анна, начинайте молоть. С тем я рысью поспешил к Лунатычу. Примем первый удар вдвоем, а там будь что будет. Здорово, бросил я и потрепал пчелу за ухом. Готовься, сейчас будет мясо. Погнали вперед и не отставай. Уэээ, полушепотом ответил Лунатыч, мол, готов. Вибрисы лунной пчелы задрожали, прощупывая пространство. Да и я не стал дожидаться внезапной смерти и нырнул в тени. Черт, никогда не думал, что скажу что-то подобное, но мне здесь становится комфортно и приятно даже, что ли, не на поверхности, а прямо вот в глубине. А ведь еще совсем недавно превозмогал, когда гномий банк обносил, и совсем другое дело сейчас, как будто бы даже энергией наполняюсь. Поразмышляю об этом чуть позже, решил я, а пока мы погнали вперед, навстречу убийцам. Убедившись, что мы отошли достаточно далеко, я призвал пяток ежиков и оставил их в проходе, наказав убивать всех, кто пойдет тенями, кроме меня, конечно. А сами мы с Лунатычем отошли немного назад. И Илец Махач стартит. Из-за поворота послышался сдавленный стон, и снова стало тихо. Ниточки связи с моими призванными ежиками одна за другой оборвались, а их души улетели на перерождение. Убийцы, все четверо, появились из-за угла. Трое мужики как мужики, а один уже обернулся в ягуара. И что отрадно, все четверо были сильно потрепаны. Да, они пережили ежиную атаку, но серьезно пострадали и потратили немало энергии. И это хорошо, я-то наоборот свежий. А что еще радует, я был сильно глубже и чувствовал себя просто превосходно. Ни угроз, ни предупреждений, ни пафосных диалогов не было. Ягуары молча поперли на нас с Лунатычем. Первый сдох сразу же после сближения. Он, как и я, когда-то недооценил лунную пчелу. Вот только если меня тогда спас доспех, то ягуар о таких мелочах не озаботился, или же его ежики так высадили, но доспех он не накинул, и его чуть ли не напополам разорвало когтями. Ну а с тремя оставшимися у нас завязался довольно потный бой. Вот, честное слово, описать это не прибегая к высокопарной метафизической билиберде очень сложно. Дело в том, что фехтование в тенях, оно как бы не в трех измерениях происходит. Помимо длины, ширины и высоты, тут еще и глубина прибавляется, и время скачет. Эй, котятки, а кто из вас глубже нырнет? Спорим, у меня длиннее. Ухмыляюсь я, оценивая противников. Левый чуть глубже. Два других едва погрузились в тени, видимо, берегут силы. Или рассчитывают застать меня врасплох внезапной атакой. Ха, наивные. В один миг я шагаю вперед, одновременно ныряя в тени еще глубже. Время растягивается, а расстояния сокращаются. Теперь я глубже намеченного противника, а значит, быстрее, и если я вижу медлительного бойца четко, то он, размазанный росчерк, резкий выпад мечом вперед, на опережение. Теневик слева дергается в глубину, ускоряясь и обретая плотность, и отвечает стремительным ударом. Наши лезвия скрещиваются, высекая сноп холодных искр. Быстрый, зараза, хмыкаю я про себя, тут же уходя от следующей атаки в бок и еще глубже. Теперь наш бой идет в четырех измерениях. Вправо-влево, вперед-назад, вверх-вниз и глубже-мельче в тенях. Каждое движение имеет значение, каждый шаг может стать решающим. Я кручусь на месте, уворачиваясь от просвистевшего над головой клинка, и с каждой секундой погружаюсь все глубже в тени. Мои движения ускоряются, очертания размываются. Теневик не поспевает за мной, оставаясь на прежней глубине. Что, слишком глубоко? Подначиваю я его. Так ты потренируйся, глядишь, и вырастет. Делаю обманный выпад и ухожу в сторону, а затем наношу резкий рубящий удар, снося противнику голову. Но на его место тут же шагает второй убийца. Он быстрее и ловчее первого, уверенно погружается в холодный мрак. Удар, еще удар. Я парирую, контратакую, кружу вокруг противника стремительным вихрем. Мы то почти выныриваем в материальный мир, то ныряем в глубину. Неплохо танцуешь, котенок, смеюсь я, уклоняясь от очередного выпада. Но до папочки тебе еще расти и расти. Внезапно теневик делает глубокий выпад, целя прямо мне в сердце. Я уворачиваюсь в последний момент, чувствуя, как лезвие чиркает доспех и даже цепляет бок. Пустяковая царапина. А вот противник. Противник открылся. Как итог, мне удалось достать говнюка, когда тот сосредоточился на уклонении. Правда, в тот же самый момент его подельник, обернувшись ягуаром, взял и испортил мне лунатыча. Уэээ, мишку форменно вскрыли от груди и до паха, так что пришлось поскорее его развоплотить, чтоб не мучился. Тут-то я и задумал шалость. Ребята считают себя теневиками, рассудил я. Ну вот сейчас и проверим. Бросив раненого, я прыгнул на того, который мне лунатыча вспорол. Мощные звериные челюсти тут же сомкнулись у меня на руке и начали продавливать доспех. Ну а я схватил кошака за шкирку и понесся вглубь теней. Глубже, глубже, глубже. Уже спустя секунду ягуару стало не до моей руки. Он тонул. Пространство вокруг смазалось. От тусклого света в пещере не осталось и следа. Мы погружались туда, куда не рискует соваться ни одно существо материального мира. Глубже, глубже, еще глубже. Признаться, не знаю даже, что мне сейчас было интересней, как скоро сдохнет котейка или как далеко смогу зайти я сам. Жаль, что нету приборчика, который умел бы такое измерить. В итоге, когда моя душа ощутила всего лишь легкий сквознячок, душа воина-ягуара уже направлялась в океан. Ладно, пока что достаточно. Млять, я аж вынырнул в материальный мир, чтобы выругаться. Пока я игрался в ловца жемчуга, раненый ублюдок слинял. И слинял он, судя по крикам, в пещеру, к остальным. Да твою же мать, со всех ног я бросился на выручку и чуть со всей скорости не влетел в ногу. Почуяв неладное, ребята не стали дожидаться, пока Ариэль овладеет даром воздушника, и раздули пыль своими силами. Черт знает как и чем они это сделали, но видимость в пещере из-за взвеси уже стремилась к нулю. Я аж закашлялся. Хреновая все-таки была затея. Где убийца? Восклицательные и вопросительные знаки. Заорал я. Кто-нибудь видит? Восклицательные и вопросительные знаки. Я здесь, ответил голос на ацтекском, а следом раздался женский крик. Кое-как проморгавшись, я увидел страшную картину. Последний воин-ягуар вынырнул из теней прямо за спиной у принцессы Анны. Схватил ее за волосы и приставил нож серп к горлу. «Стой!» — крикнул я. «Погоди!» «Ох, как же я крикнул!» Даже сумел изобразить сорвавшийся голос, мол, я в истерике. «Ой-ой-ой, ай-яй-яй, как же мне страшно, господин ацтек, я таки в ужасе!» Ну а на самом-то деле именно в этот момент я понял, что все позади и мы отбились. Только не ее. Подначил я убийцу. «Прошу вас!» «Ах-ха-ха!» — рассмеялся ублюдок и чиркнул ножом принцессе по горлу. Страх, липкий, удушающий ужас сковал все тело принцессы Анны, когда холодное лезвие ножа серпа скользнуло по ее шее, чуть царапая нежную кожу. Она замерла, боясь даже вздохнуть, чувствуя, как бешено колотится сердце где-то в горле, и даже забыла, что она магией может активировать доспех. Точнее, не может, а должна была, уже давно. Всего мгновение назад Анна пыталась сделать то, что велел ей Артем, поднять как можно больше каменной пыли, чтобы выкурить теневиков на поверхность. Простое, казалось бы, задание, но для нее, неопытного мага Земли, отнимавшее слишком много сил. Сосредоточившись на магии, она и не заметила, как один из убийц подкрался сзади. Грубый рывок за волосы, вспышка боли, и вот принцесса уже в жестком захвате, а у горла пляшет острое лезвие. Краем сознания Анна удивилась, как неестественно, почти ласково блестит сталь в свете редких магических огней. Словно любуясь своей смертоносной красотой, Анна почувствовала, как к глазам подступают слезы бессильной ярости и страха. Как она могла попасться, как монетка в ловких пальцах фокусника? Она, дочь императора, сильнейшего мага империи. Это унизительно, стыдно и так страшно, что захотелось кричать. Но лезвие впилось сильнее, заставляя застыть в болезненной неподвижности. Сквозь пелену слез Анна видела, как застыл Артем, лицо которого на миг исказило гримаса ужаса и ярости. Сердце принцессы сжалось. Почему, ну почему она вечно оказывается слабым звеном, обузой, балластом, за которым нужен глаз да глаз? То ли дело Ариэль, сильная, ловкая, бесстрашная. Недаром Артем доверил ей сражаться, а принцессе всего лишь пыль разводить по углам. От острой, незнакомой обиды хотелось разреветься в голос. Будь проклята ее неопытность и слабость. Лучше бы сразу в кровавое месиво, чем так позорно и унизительно. На глазах у всех, сквозь звон в ушах Анна расслышала слова Артема, непривычно высокие и надрывные. «Стой, погоди, только не ее, он волнуется за меня», с внезапным удивлением поняла принцесса и тут же мысленно одернула себя. «Глупая, наивная дурочка». Конечно, он волнуется, еще бы ему не волноваться за жизнь императорской дочери. Да если с ней хоть что-то случится, отец Артема сгноит, и это в лучшем случае. Анна зажмурилась, пытаясь справиться с подступающей истерикой. Леденящий холод лезвия на коже, хриплое дыхание убийцы, запах собственного пота и страха, реальность дробилась на осколки ощущений, калейдоскопом проносилась перед мысленным взором. Так вот оно как, балансировать на грани жизни и смерти. Теневик снова что-то прорычал и сильнее сжал волосы, вынуждая откинуть голову назад. Лезвие надрезало кожу, и принцесса почувствовала, как по шее щекотно побежала струйка крови. А потом произошло нечто странное и пугающее. Мир вокруг как будто потерял все краски, стал серым, холодным и безжизненным. Она видела всех остальных, но будто в замедленной съемке, настолько плавными и медленными были их движения. Вот нож-серп, который мгновение назад прижимался к ее шее, будто бы прошел сквозь нее. Она видела блеск стали, но не почувствовала ни малейшего давления. «Я умерла и стала призраком», — подумала принцесса. «Это моя душа отделилась от тела, поэтому теперь все другое. Что же случилось? Неужели он отрезал мне голову? Это что, меня будет хоронить без головы?» Но в следующую секунду она увидела своего убийцу. Тот растерянно смотрел на свой нож, а потом вдруг посмотрел прямо Анне в глаза. «Он видит меня, и это еще не все», — в ужасе сообразила принцесса, рефлекторно выставив перед собой руку в защитном жесте, и очень четко увидела, как изящный серебряный браслет, который Артем приказал надеть, словно взорвался сотнями тонких, как вязальная спица, черных игл, которые вонзились в ее убийцу. Часть из них отразил доспех, но еще один залп, и все было кончено. Воин, покачнувшись, начал медленно оседать, а браслет между тем протащил ее чуть в сторону, и, кажется, потянул из нее и так невеликие силы. «Ах да, это же артефакт, ему нужна энергия для перезарядки», догадалась Анна, и щедро поделилась со своим спасителем. Обессиленная принцесса рухнула на колени, судорожно хватая ртом воздух. Мир снова приобрел краски, а слезы хлынули по щекам, но она даже не пыталась их сдержать. Трясущимися пальцами принцесса коснулась горла, но глубокого пореза не обнаружила, лишь тонкую соднящую царапину. Краем сознания Анна уловила, что бой закончился. Убийц больше не осталось, но все это доносилось будто через толщу воды. В голове было пусто и звонко, только билась, как птица в клетке, одна единственная мысль. «Жива! Я все еще жива!» Сквозь мутную пелену она увидела, как к ней подбегает перепуганный Ариэль. Присев рядом, Инферно осторожно приобняла Анну за плечи, что-то успокаивающе бормоча на своем языке. Принцесса благодарно прислонилась к ней, чувствуя, как постепенно отпускает леденящий ужас. «Ничего, она справится, она сильная. В конце концов, она же дочь императора». Рывком поднявшись на ноги, Анна украдкой утерла слезы и расправила плечи. Страх никуда не делся, притаившись где-то в глубине души, но сдаваться ему принцесса не собиралась. И да, кажется, она должна Артему. Она посмотрела на серебристый браслет, который спас ей жизнь. В голове роились десятки вопросов. Что это за магия? Откуда Артем ее знает? И почему скрывал до последнего? Впрочем, сейчас это было не важно. Важно то, что принцесса осталась жива. И уж теперь она точно станет егерем. Назло всем. И своим собственным страхом тоже. На секунду принцесса пропала, а когда вернулась, ацтек осел на пол пещеры, пронзенный в десятках мест одновременно. Артефакт сработал, как надо. Иглы было не видно обычным зрением, да и в тенях они быстро таяли. А вот оставленные ими нештатные отверстия в тушке никуда не делись. И, судя по скользнувшей в океан душе, ацтек был мертвее некуда. Итак, четверо. Чип, еще кто-нибудь приходил? Уточнил я на всякий случай. Хайзе, все спокойно. Ну вот и прекрасно. Влад, Анна, я оглянулся по сторонам. Вон в том коротком проходе должен быть кристалл. Разбейте. Артем, какой кристалл? Восклицательные и вопросительные знаки. Возмутилась принцесса. Меня только что чуть не убили. Я показал на браслет. У него не было шансов. Взяв тебя в заложники, он просто ускорил свою смерть. Мы сейчас потеряли много энергии, а снаружи нас ждет еще один убийца. Я возьму его на себя, но нам надо подзарядиться. Разбейте уже кристалл. Он ваш по праву, несмотря на все произошедшее. Владимир, который еще не пришел в себя от шока, и Анна, которая, похоже, оправилась куда быстрее, все же вняли моим доводом и заглянули в проход. Меньше чем через минуту по разлому прокатилась волна энергии. Очень вовремя. Так, я глянул на тушу крысюка сквозь тени. Красное ядро. У его приспешников и вовсе ядер нет. Реально даже брать нечего. Все. Владимир, Аня, вы, молодцы. Улыбнулся я вышедшим из прохода растерянным брату с сестрой. А теперь все бегом за мной и не отставать. Я легкой трусцой направился к выходу. По дороге нам попадались тела убийц. И каждый раз Аня взвизгивала. Освещенный участок перемещался вместе со мной, и трупы появлялись в круге света внезапно. Между тем, я внимательно вглядывался в тени, боясь пропустить еще кого-нибудь. Если это профи, то их, скорее всего, пятеро. Звезда. Но кто сказал, что тут не может быть двух звезд? Если так, то жопа, и придется использовать весь свой арсенал. «Спрячьтесь и ждите», — приказал я, когда мы добрались до выхода. «Мы тоже?» — спросила Диля. «Если через минуту не вернусь, уводите всех в ту нишу, которую принц взорвал. Меня не послушают», — я предупреждал охранников, но они не обратили внимания. «Ариэль знает, кто вы, и нога тоже, они послушают». «Хорошо, хозяин, и Артем, удачи». «Спасибо, Диля». Ариэль перехватила меня за руку и на секунду обняла, прижавшись. «Возвращайся», — шепнула она едва слышно. Я кивнул и шагнул в переход, одновременно ныряя в тени. Последний теневик стоял напротив разлома, в тенях, но не глубоко. Поджидал своих товарищей, не зная, что их уже нет в живых. «Ну ничего, сейчас мы это исправим». Выход из разлома он заметил, но меня не увидел. Слишком глубоко в тенях я вышел, слишком быстро двигался. Резкий рывок вперед, без лишних движений. Обойдя бойца, вынырнул и без затей вмазал ему по голове, предварительно напитав кулак. Хрусть. «Ой, кажется, немного перестарался». Теневик свалился замертво, но душа ко мне не попала, значит, жив. «Ну-ну, не вздумай сдохнуть». Почти ласково пробормотал я. «Ты еще тайной канцелярии пригодишься, живым». Я вытащил его в реальный мир и осмотрелся. «Так, охранники не жильцы, или один вроде еще жив, несмотря на ранение, и вот, еще один дышит. Странно, почему не добили сразу? Оставили на сладкое?» Заскочил на секунду обратно в разлом. «Все, можно выходить. Простите, у меня там пациент», и тут же выскочил обратно. Оставлять теневика одного – не лучшая затея. Мы выбрались из разлома в тот самый момент, когда над нами проплывали десятки разноцветных воздушных шаров. Белый от пыли, будто каторжник, поставив ногу на спину воину-ягуару, я поднял голову и уставился наверх. «Красиво, правда?» – спросила Диля. «И не говори», – ответил я ей. Ариэль с Анной тут же потопали к озеру отмываться, а Володя уже кому-то звонил, то ли в канцелярию, то ли каким-то личным безопасникам, а то ли вообще отцу. Нога, сориентировавшись, опустилась на колени возле раненых охранников. «Ну все, хорошо, теперь они как минимум дождутся помощи. Ну а я смотрел на шары и думал тяжкую думу, пускай и косвенные, но это было нападение на детей императора Российской империи по приказу ацтеков. Череда случайностей случилась, звезды встали определенным образом, а сраная бабочка не к месту махнула своими сраными крылышками и породила сраную бурю. Кажется, я случайно развязал международный конфликт, и, кажется, я в этом конфликте сыграю значительную роль. Хотя, какую еще, к херам, значительную? Спорю на что угодно, именно мы с рогатыми будем стоять в авангарде грядущей войны. Я набрал Ферсова. «Василий Федорович, добрый вечер. Не сильно заняты?» Глава 7. Допрос. «Василий Федорович, добрый вечер. Не сильно заняты?» — спросил я, как мне казалось, будничным тоном. «Только не говори, Чернов», — сразу напрягся многоопытный Ферсов, — «что ты умудрился во что-нибудь вляпаться. Я вот по голосу слышу, что ты не просто так звонишь. Это не я. Попробовал я пошутить. Так, стоп, ты же сейчас с императорскими, голос графа дрогнул. Блять, Чернов, что случилось? Ну это, звезда наемных убийц случилась, 5 теневиков. Положили охрану и зашли за нами в разлом. 4 мы ликвидировали, 1 взяли живым. Из охраны 2 мертвы, 2 сейчас моя целительница оказывает первую помощь. Подопечные не пострадали. Я постарался изложить ситуацию максимально кратко, на что получил такой же краткий ответ, хоть и несколько неожиданный. Пиш, совсем не по-аристократически обобщил граф полученную информацию. Граф, со всем моим уважением, иди на. Эмоции все же прорвались наружу. Приезжай и принимай подарки. Покушение на императорских детей, и это. У Анны есть видеозапись, от начала до конца. Я ей сказал в блог пока ничего не выкладывать. Сбросив звонок, я на всякий случай призвал еще несколько ежиков и разместил их в тенях, по периметру полянки, с приказом сообщать о любых гостях, а особенно о передвигающихся в тенях. «Ты кому сейчас звонил?» – спросил Владимир, убрав свой телефон в подсумок. «Ферсову», – пожал я плечами. «Кому еще-то? Я телефонов даже не знаю, кому полагается звонить в таких случаях». «Нормально», – одобрил принц. «Я отцу позвонил. Кажется, сегодняшняя ночь будет долгой». «Почему?» Ариэль с Анной вернулись от берега, кое-как отмыв лица. «Потому что протокол нападения на особ императорской крови», — вздохнул Владимир. «Всех причастных и мимо проходивших будут изучать вдоль и поперек, под микроскопом. Даже что на завтрак ели?» — спросит. «Включая нас самих. Простите, но без этого никак. Вот ведь приплыли. Тайная канцелярия сработала быстро. Очень и очень быстро. Первые бойцы примчались уже минут через 5. Судя по форме, обычная полиция, но они хотя бы выставили оцепление. Следующими прибыли гвардейцы, а вместе с ними – целители для горе охранников. И началась движуха. Уже через 15 минут на поляне яблоку негде было упасть. Следственная группа все зафиксировала, целители всех проверили, разломная бригада прочесала разлом вдоль и поперек. Там, подозреваю, тоже все отсняли, а потом уже повытаскивали трупы воинов-ягуаров. Особенно крутились вокруг того, которого Лунатыч ударом лапы разорвал. Оперативники между тем цепью прочесывали лес и берег озера в поисках грибников и рыбаков, которые могли стать случайными свидетелями. Не удивлюсь, если пассажиров воздушных шаров примут сразу же при посадке и тоже опросят. Чего видели? Чего слышали? Какие впечатления от полета? Все средства связи у нас отобрали. Особенный интерес у работников канцелярии вызвал телефон принцессы Анны. Насколько я понимаю, девушка успела зафиксировать очень и очень многое из того, что произошло в разломе. Что особенно доставило с точки зрения профессионализма канцелярии, так это то, что нас всех тут же развели, и императорские дети не были исключением. Даже на допрос мы ехали в разных машинах. Ладно, хоть белкусов разрешили с собой взять. Можно было бы их, конечно, оставить в парке, а на завтра день вернуться. Вот только точно ли на завтра? У меня оставалось еще одно незаконченное дело, с которым стоило разобраться как можно быстрее, и я нырнул в себя. Здесь время течет иначе, я могу провести в своей душе несколько часов, а в реальном мире пройдет лишь мгновение. О, на берегу океана я встретил хмурого ярозавра. Здорово, а ты чего тут, караулю? Коротко рявкнул динозавр и мотнул головой в сторону океана. Там такие твари появились, каких я отродясь не видал. Страшные, лютые. Ты где таких набрал вообще? Восклицательные и вопросительные знаки. Да было как-то, махнул рукой, мол, дело житейское. Слушай, раз ты не сильно занят, то постой тогда рядышком. Для антуража, так сказать. Ага, динозавр мотнул гигантской башкой и встал у меня за спиной. Затем я вытащил на берег души павших ацтеков. Всех 4 сразу. Вот только право голоса дал лишь одному, на вид самому главному, и, как видно, поторопился. Ты, ацтек невежливо указал на меня пальцем. Сын помойного енота. Ты сучий пес, ослов любивший. Ты. Ярозавр перебил хамло своим ревом, а я вместе с тем заткнул ему рот по-своему. Энда, наверное, надо было сперва объяснить, что к чему. Ну, господа покойники, фанатики, убийцы, начал я, кто хочет сегодня искупить свою вину. Молчите, правильно делаете. Для начала проведу вам ликбез на тему загробной жизни. Так уж вышло, что вы имели неосторожность напасть на охотника Душилова, то есть меня. Если вы не знаете, кто такие Душиловы, Это лишь говорит о вашей недостаточной профессиональной подготовке. Но это не важно. Важно то, что вы ожидаемо выгребли, и как итог попали сюда. Теперь ваши души находятся полностью в моей власти. Ацтеки переглядывались друг с другом. Кто-то хмурился, кто-то мотал башкой, а один, самый молоденький, выпучил глаза и с ужасом уставился на Ярозавра. Так, вот это, похоже, наш клиент. Что у них там за религия-то? Слышь, Ярик, я мысленно обратился к динозавру. Если вдруг что, то ты Кицалькатль. Кицель кто? Могучий змей из ацтекского пантеона богов, пояснил я. Не забивай себе голову, просто подыграй мне при необходимости. Сделаю, коротко ответил динозавр и заревел вновь. Итак, продолжил я, как только рев утих. Повторюсь, ваши души мои, и лишь я буду решать, что делать с ними дальше. Вариантов развития событий всего два. Я заложил руки за спину и начал вышагивать вдоль молчаливой шеренги. Первый, сказал я, позитивный. Сейчас я возвращаю вам речь, вы рассказываете мне все, что знаете. А если конкретней, что вы за черти такие и на кого работаете? Если услышанное мне понравится, то я отправлю ваши души на перерождение. Вы родитесь заново, в новом теле, и проживете новую жизнь. Это ли не счастье? Краем глаза я наблюдал за молодым испуганным ягуаром. Как я и ожидал, он все так же тупо таращился на динозавра. Вариант второй, негативный. Если вместо полезной информации я еще раз услышу гадости в свой адрес, то перерождение вам не светит. Я просто сожгу вашу душу, сотру ее, будто бы вас никогда и не было. Я остановился на прежнем месте, а энергия вашей души послужит мне пищей. Так что меня второй вариант очень даже устроит. Все понятно, жаль, но вменяемого ответа я не получил. Хоть бы кивнул кто. Ладно, я хлопнул в ладоши. Начнем с тебя. Я вернул голос тому самому говнюку, который обзывал меня как там. Любители маслов, тыкал пархатой капибары. Еще лучше. В топку, я махнул рукой, и товарищ исчез в языках пламени. Но нет, конечно же нет. Я не развоплощал его душу, а просто кинул ее до поры до времени барахтаться обратно в океан, туда, где о нем позаботятся лояльные монстры типа Лунатыча. Главное в этом маневре то, что все остальные об этом не знали. Увы и ах, ваш товарищ не внял мои словам. Его больше нет и никогда не будет. Кто следующий? Я оглядел молчаливый строй. Ну раз желающих нет, то давай ники-беники-ты. Моя душа принадлежит Богу Солнце, а не тебе, выпалил второй ягуар. Ты далеко не первый, кто также заблуждался, покачал я головой, и отправил этого вслед за первым, со всеми спецэффектами. У меня нет ни малейшего желания с вами спорить или пререкаться, я тяжко вздохнул, мол, как же мне надоело вершить чужие судьбы, никакого спаса от них нет, условия обозначены четко, либо так, следующий. Ух, молодой ацтек получил голос. Кто это? Восклицательные и вопросительные знаки. Эр-эр-эр-а-а-а-а, отозвался Ярозавр. А сам как думаешь? Я лукаво улыбнулся, мол, да-да-да, нас пришел судить сам великий змей, восклицательные и вопросительные знаки. Эр-эр-эр-а-а-а-а. Молодой ягуар рухнул на колени и припал лбом к земле. Притом резко так припал, от души. И если бы все, что нас сейчас окружает, было материальным, боюсь, парень набил бы себе шишку. Господин, начал он, я все расскажу. Ну вот, так бы и сразу. Из пархатой капибары я внезапно эволюционировал в господина. А стало быть, разговор наконец-то пойдет в нужное русло. Кто вы? Спросил я. Мы наемники из клана теней, затараторил парень. Клан взял заказ на устранение Артема Чернова, и нас отправили выполнить задание. Угу, кивнул я. Что за клан? Лучший, господин, лучший в своем роде. Да я не об этом. Вы частники или госструктура? Что? Мы у нас очень долгая история, господин. Клан теней, древнейший клан наемников, которые подчиняются только своему внутреннему кодексу. Кодекс это хорошо, похвалил я. Кодекс это правильно. И что же вам велит ваш кодекс? Кодекс велит придерживаться кодекса. Ох, млять. Короче, диалог у нас случился долгий. Паренек хоть и был силен, как великий магистр, но умишком явно прихрамывал. Тем не менее, я узнал все, что мне нужно. Клан теней, клан наемных убийц с околосектантской атмосферкой внутри. Все члены фанатично преданы своему делу настолько, что готовы самовыпилиться по приказу старших. Если клан взялся за заказ, то обязан довести дело до конца, что бы ни случилось, сколько бы времени ни прошло. А еще у них бытует интересная придурь. Заказчик не может отозвать клан, Если однажды они уже ударили по рукам, то бишь жертва все равно умрет. Само собой, отказ от уже взятого заказа тоже не предусмотрен. Свое мастерство убийцы довели до абсурда, и ради достижения цели вполне могли переехать в другую страну, устроиться на работу, жениться и даже завести детей. И все лишь для того, чтобы подобраться поближе к какой-нибудь высокопоставленной жертве. Ассасины наших дней, короче, существуют они в теневом секторе и напрямую с правительством ацтеков не связаны. А жаль, кто заказчик? Я не знаю, господин, паренек так и не встал с колен, и не могу знать, честно, мне по статусу не положено, и им тоже, он кивнул на подельников. Понятно, в таком случае скажи, где находится ваша штаб-квартира? Не скажу, господин, и тут молодой ягуар заплакал. Я поклялся до самой смерти быть верен клану. Тут я не выдержал и заржал. Господин, поздравляю тебя, юный ягуар, ты сдержал свою клятву. Но ты умер, и обеты больше не действуют, так что можешь рассказывать. Но я, не беси кицалькатля, юный ягуар, я нахмурился. У него, как и у меня, дел впереди хреново гора, а ты тут телишься. Да, кивнул он. Простите, господин, центральный штаб клана находится в Туле. В Туле, восклицательные и вопросительные знаки, удивился я, но тут же вспомнил про тетку Габи. Ах, в Туле, понятно. И как его найти? Гостиница «Ацтлан», господин. Верхние этажи, 7 го по 12 краткая и полностью наши. Вот только вам туда никак не попасть, потому что штаб хорошо охраняется, бла-бла-бла. Нет, господин, ягуар помотал головой. Просто лифт на этажах не останавливается, а лестница замурована. Мы теневики, господин, нам все это ни к чему. Ха, прикольно, вот уж и впрямь, современные ассасины. По подвалам нам прятаться западло, нам пентхаусы подавай. Да поди еще и джакузи в каждом номере есть. Ладно, сказал я услышал все, что хотел. Так и быть, мы с великим змеем отправим тебя на перерождение. Один только вопрос у меня к тебе остался. Да, господин, скажи мне, а в вашей Туле печатные пряники есть? Честно говоря, не так я себе представлял тайную канцелярию изнутри. Меня привезли в неприметное серое здание в центре города. Стерильно чистые коридоры, минимум мебели, строгие холодные цвета. Никаких излишеств, все подчинено функциональности. Белкусы сидели у меня на плечах, озираясь по сторонам. Видимо, обстановка их тоже впечатлила. Хозяин, а нас точно не того? Робко поинтересовалась Диля. Не бойся, прорвемся, мысленно подбодрил я ее. Спасибо шпикам, дали нормально умыться, даже сменную одежду нашли, костюм из мягкой ткани, очень похожий на тренировочный. У меня-то все в машине осталось на границе парка, а потом меня привели в небольшую комнату, больше похожую на камеру. Стол, два стула, узкая кровать, вот и вся обстановка. На стене, зеркало, явно односторонне прозрачное. Классика жанра. Располагайтесь, сухо сказал оперативник. Вам нужно будет написать подробный отчет о произошедшем. Постарайтесь ничего не упустить. От этого зависит успех расследования. И моя шкура, мысленно добавил я, но вслух только поблагодарил его. Когда закончите, положите отчет вот в этот лоток. Он выдвинул из стены рядом с зеркалом небольшой глухой ящик. Дверь за оперативником закрылась. Щелкнул замок. Все, я предоставлен сам себе. И отчетом, будь они неладны. Я огляделся. Стены явно экранировали магию. Попробовал просканировать пространство, но не почувствовал ничего, кроме легкого жжения в висках. Ладно, этого стоило ожидать. Не будут же они оставлять потенциальным преступникам лазейки. На столе лежала пачка бумаги и обычная шариковая ручка. Старая добрая классика, никаких тебе планшетов и электронных документов. Все по-честному, от руки. Я сел за стол, взял карандаш и задумался. С чего начать? Как уместить весь этот бедлам в сухие строчки отчета? Хотя, наверное, именно так и нужно. Просто факты, никаких эмоций и домыслов. Первые строчки дались с трудом. Я, Артем Кириллович Чернов, вместе с их высочествами принцем Владимиром и принцессой Анной, а также инферными ногой и иномирной принцессой Ариэль, отправился в разломе около Плещеева озера с учебными целями. Дальше попроще. Описал прибытие на место, подготовку к входу в разлом, принятые меры безопасности, прохождение разлома и то, что принц и принцесса всех крыс собственноручно покрошили, в чем цель и суть обучения и состояла. Дошел до появления ягуаров. Тут пришлось задуматься, как описать бой, не вдаваясь в детали своих способностей. Ладно, просто констатация фактов. Появились противники, завязался бой, противники ликвидированы. Мои действия были направлены в первую очередь на защиту их высочеств и носили превентивный характер. Вот так, сухо и по существу, закончив с разломом, перешел к моменту появления пятого ягуара. Предположил, что одного наемники должны были оставить снаружи, вышел навстречу, обезвредил. Обошелся без подробностей, вроде напитал тело силой и ударил прямо сквозь защиту, ибо нафиг надо. Белкусы давно спали, свернувшись клубочками у меня на коленях. Интересно, сколько сейчас времени? По ощущениям, прошел час от силы, но когда тебя окружают глухие стены, восприятие времени искажается. Завершив сухой пересказ событий, я положил исписанные бумаги в лоток и задвинул его. Внутри что-то щелкнуло, зашебуршилось, щелкнуло еще раз, и в комнате запахло горячей едой. А вот это хороший знак. Раз голодом морить не собираются, то, наверное, за преступников все же не считают. Да и жрать уже давно хотелось. На подносе нашлась тарелка борща, картофельное пюре, парочка здоровенных котлет по-киевски, аж целых 3 стакана компота и целая миска орехов с вялеными фруктами. «Диля, Чип, просыпайтесь!» – позвал я белкусов. «Ужин!» Покончив с едой, я улегся на кровать. Не слишком удобно, но нам, охотникам, не привыкать. Интересно, как там остальные? Анна наверняка описала все в красках, ей есть что рассказать. Ариэль, подозреваю, замучилась объяснять свою роль на ломаном русском. Надеюсь, ей дали переводчика. Или ногу в помощь, она уже получше языком владеет. Каково же будет Владимиру? У него на глазах чуть не убили сестру, а он даже понять, что происходит, поди, не успел. Его отчет наверняка будет самым эмоциональным. Если вообще возьмется писать, а не потребует немедленной аудиенции у папеньки императора. Дело было вечером, делать было нечего. Так что в ожидании продолжения я решил зря время не терять и спокойно уснул. Из сна меня выдернул звук открывающейся двери. На пороге появился другой сотрудник, постарше давешнего. Дверь за ним закрылась на замок, а сам он прошел за стол и сел на один из стульев, положив перед собой стопку листков бумаги. Я сразу узнал мой отчет. «Артем Кириллович, прошу, присаживайтесь. Ну вот и познакомимся поближе с методами дознания тайной канцелярии». Я поднялся с кровати и тоже сел за стол. Что характерно, представиться не потрудился ни первый, ни второй. Впрочем, какое мне дело до их имен и званий? Для меня они всего лишь функция, передать полученную от меня информацию Ферсову и Разумовскому, ну и императору, конечно, у которых, полагаю, сейчас дел по-настоящему, без дураков, до хрена и больше. Следователь, не говоря ни слова, сидел напротив и внимательно перечитывал отчет. Я между тем изучал его, благо, время было. Невысокий, лысоватый, с неприметной внешностью, на вид, типичный канцелярский служака. Я глянул астральным зрением, так и есть, не маг, точнее, зачатки дара имеются, но хорошо разбавлены кровью неодаренных. Потомок бастарда, в тайной канцелярии таким вряд ли светит высокие должности, разве что по выслуге лет, но амбиций, похоже, выше крыши. Следователь отложил отчет, сцепил руки замком и впился в меня взглядом. «Итак, Артем Кириллович, начнем с самого начала», — заговорил он. «Как так получилось, что вы оказались в разломе с их высочествами, с учебными целями? Они сами этого захотели?» Постарался я ответить максимально формально. «Они захотели, а вы, значит, сразу согласились?» «Можно подумать, эти детки оставили мне выбор. Когда Анна чего-то хочет, она это получает. Конечно, я мог отказаться наотрез. Вот только такой шанс завести близкие знакомства с полезными людьми предоставляется нечасто. И раз в этом мире про охотников слыхом не слыхивали, полезные связи просто необходимы. Иначе придется всю жизнь превозмогать, а это не наш метод. Но это лирика, следок узнать вредно для здоровья, еще состарится раньше времени. Тренировка. Они хотели настоящей боевой практики в настоящем разломе», лаконично ответил я. «У меня не было причин отказывать. То есть вы повели детей императора в опасное место только потому, что они захотели?» Следователь вскинул брови. «А как же безопасность?» Я отвечал за их безопасность в рамках учебного процесса и принял необходимые меры. Я невозмутимо пожал плечами. «Я егерь, это моя работа. Про теневых ежиков упоминать не буду, это уже из области тайн-рода». «Ах да, вы же егерь», — протянул он с издевкой. «Самостоятельно повели, самостоятельно защищали. А императорская охрана вам на что?» Перемещение их высочеств вне выбранного разлома – не моя зона ответственности. Моя задача была обеспечить безопасность внутри разлома, с чем я справился, отрезал я. Все, разговор начал утомлять, что он ко мне прицепился. Да, кстати, об охране. Четыре великих магистра, прошедшие специальную подготовку, лучшие из лучших, и все, по сути, трупы. Как такое возможно? Глаза следователя сузились. Действительно, как, сам бы хотел знать, если честно, чем они там занимались вместо надлежащей охраны периметра. Такое впечатление, что на облака любовались. Иначе не объяснить, как теневики подобрались к ним так близко. А может, у них не было при себе артефактов, позволяющих отслеживать перемещение скрытников? Да ну, это же охрана детей императора. Как набыть-то? Не активировали, но это не очень профессионально. Единственное объяснение, которое приходит в голову, настолько привыкли, что в стране тишь да гладь, что расслабились и охрану осуществляли формально. Ну да парням пусть их командиры объясняют. Ох, не завидую я им, по-любому о Вазелине им даже мечтать не приходится. Они столкнулись с очень серьезным противником, к тому же, полагаю, их застали врасплох, пожал я плечами, стараясь не выдать раздражения. А вас, значит, не застали? Следователь откинулся в кресле. У меня есть копии записей камер ее высочества принцессы Анны и камер охранников. Если их совместить по таймлайну, получается очень интересная картина. Вне разлома еще идет бой, а вы уже предупреждаете о появлении убийц. Как вы объясните тот момент, что предупредили их высочество о появлении угрозы задолго до непосредственного контакта? Вот ведь говнюк какой, нашел до чего докопаться. Эх, говорили мне старшие братья, не объясняя ничего простым людям. А этот еще и неодаренный, магия, развел я руками. Я что, похож на идиота? Следок неприятно улыбнулся. Вы похожи на слепого, пытающегося понять, что такое радуга. Я подался вперед. Вы неодаренный, и мне не объяснить вам, как это работает. Что это? Магия, уточнил мой визави. Артефакт, о котором я договорился с его величеством, с ухмылкой выложил я козырь. Дорогущий артефакт двусторонней связи в разломах. Телохранители, когда их убивали, нашли время послать сигнал опасности. А теперь рассудите сами, какой может быть опасность, о которой четыре великих магистра сочли нужным сообщить пацану вроде меня, только смертельной, с которой они сами справиться не могут. А вы, значит, справились? Хмыкнул он. В одиночку положили четверых убийц уровня магистра и выше, не слишком ли гладко для правнука мелкого барона, всего лишь физика? Полагаю, вы в курсе, чем занимается мой род, уточнил я. Ну конечно он в курсе, как иначе. Сработали защитные артефакты, дорогие штучные артефакты. Что именно и как это работает, тайна рода. Я развел руками. Извини, мол, рад бы сотрудничать со следствием, но тайна рода. Давайте уточним. Следователь лишь кивнул на мой выпад. Получив сигнал об опасности, вы в одиночку двинулись по направлению к выходу. Так и было, согласился я. То есть фактически вы оставили детей императора без присмотра, один на один с неизвестной угрозой внутри разлома? Он язвительно осклабился. Ну вот, опять 25, и ехидная рожа бесит неимоверно. Спокойно, Чернов, спокойно, сделаем морду кирпичом. Это был просчитанный риск, он был необходим, чтобы нейтрализовать внешнюю угрозу, постарался я ответить как можно более нейтрально. Просчитанный вами риск, да. А теперь скажите, с какой целью вы привели принца и принцессу к этому конкретному разлому? Перескочил он на другую тему, не меняя интонации. Опять по кругу пошел. Ну сколько можно? Цель я уже называл, тренировка, обучение. Разлом подходил по параметрам для новичков, я старался говорить спокойно, но внутренне уже начал закипать. И все же, почему именно этот разлом? Вы бывали здесь раньше? Он прищурился, будто пытаясь поймать меня на лжи. А вот это уже интересно. Неужели подозревает, что нападение моих рук дело? Ну-ну, нет, не бывал. Да и разлом свежий, вчера появился. Я его выбрал в егерской базе как подходящий для тренировок. Я равнодушно пожал плечами, отобрал по параметрам и ткнул пальцем в первый попавшийся. То есть вы привели детей императора в незнакомое вам место, выбранное едва ли не случайно? Не находите это странным? Следователь скривился в ухмылке. Да что ж такое, он меня совсем за идиота держит. Я едва не засмеялся, но вовремя сдержался. Ну а куда я должен был их вести? В радужный разлом в середине эпицентра? Вот это было бы по-настоящему опасно, а это, обычный красный разлом, так, детская прогулка. И как, по-вашему, напавшие узнали, где вас искать? Он нахмурился, явно недовольный моими ответами. Еще бы, не удалось подловить. Да где нас искать? В тот момент знали все, кому не лень, вообще-то, расхохотался я. Принцесса Анна самолично, перед входом в разлом, сообщила в своем блоге, где находится и чем планирует собираться. И это ваша контора такие моменты должна отслеживать, а не я. Следователь скептически фыркнул. Ну да, вы ведь не сотрудник тайной канцелярии, а простой егерь. Ну конечно. А где, кстати, были ваши хваленые егерские способности, когда принцессу схватили? Я одарил его уничижительной ухмылкой. У вас имеется полный отчет и видеозапись. Я находился рядом. За принцессу не переживал, так как на ней был мой защитный артефакт. По сути, кроме царапины, ей ничего не угрожало. Но что за артефакт, и почему не угрожало, вы объяснить отказываетесь, мол, тайны рода, следок скривился, будто лимон съел. Понятно, не любим аристократов. Ну хоть в чем-то мы похожи, я их тоже недолюбливаю. Даже его величество не может мне приказать выдать тайны рода, напомнил я. Это основы государственного устройства. Священное право аристократии. Primus inter pares, первый среди равных. Но вам это как с радугой. Мне уже настолько надоели его намеки, что я плюнул на приличие и на то, кто передо мной. Ах да, ваши хваленые тайны рода. Он всплеснул руками. Как удобно. На них можно списать все что угодно. Да, знаете что, процедил я сквозь зубы. Давайте на чистоту. Вы мне не верите, я понял. Думаете, я все подстроил? Так и скажите прямо. Следователь прищурился, буравя меня взглядом. «Хорошо, скажу. Ваша история мне кажется слишком уж гладкой. Появляетесь из ниоткуда, мгновенно втираетесь в доверие, притаскиваете непонятных иномерянок. Затем вдруг случайно оказываетесь в разломе именно тогда, когда туда наведываются убийцы. Слишком много совпадений, не находите? Я даже рот приоткрыл от такой наглости. Вот же сволочь. То есть вы серьезно думаете, что я затеял все это, рискуя жизнями принца и принцессы, ради чего? Я развел руками. Объясните мне, бестолковому. Ради выгоды, конечно. Рявкнул он, даже со стула привстал. Вхождение в доверие, влияние, власть. Все же ясно как день. Так, надо взять себя в руки. Спокойно, Чернов, спокойно. Врезать следаку, плохая идея. Пока во всяком случае. Хотя он меня сейчас прямым текстом оскорбляет, человек все же при исполнении. Это полный бред и вы сами это понимаете, ответил я ровно. Я рисковал жизнью, защищая их высочество. С какой стати мне это делать, если бы я сам все подстроил? Это вы так говорите. Следователь вскочил. А я вижу иначе. Липовая легенда про страдания ваших иномерянок, якобы геройское спасение, все сходится. Вы их привезли, вы их внедряете. А это покушение, просто постановка для закрепления результата. Так, все, баста, карапузик. Я медленно поднялся, постепенно высвобождая свою ауру охотника. Она даже на сильных одаренных действует подавляюще, а тут хиленький неодаренный, надо осторожно, чтоб его инфаркт не хватил. Следователь отшатнулся, рука его дернулась к пустой кобуре. Используя барьеры, как когда-то давно учил меня наставник Райнер, я спеленал бедолагу и приподнял в воздух. Физически при этом я даже пальцем не шевельнул, но наглый и самоуверенный следователь оказался подвешенным посреди комнаты на равном удалении от пола и потолка. Аурой я даванул чуть посильнее, и у бедолаги перехватило дыхание. «Значит так», – процедил я, подходя чуть ближе. «С меня хватит. Все, что знал, я рассказал. Дальше буду говорить только с Фирсовым, Разумовским или самим императором». «Все ясно», – он сглотнул. На лбу выступила испарина. «Похоже, только сейчас дошло, с кем связался. Вы не в том положении, чтобы...» Начал он, но тут же замолк под моим взглядом. «Это вы не в том статусе, чтобы позволять себе оскорбления в адрес аристократа», парировал я. «А теперь вон отсюда». Я буквально вышвырнул следователя из комнаты. «Кажется, замок сломал. А сам виноват, нечего тут всякие инсинуации и все такое». С силой потер ладонями по лицу. «Нет, ну надо же было такое придумать. Да кто он вообще такой? И ведь наверняка считает себя самым умным, раз взялся меня расколоть. Идиот. Дело было вечером, спорить было ни о чем, и ни с кем. Да и не вечер уже, утро, наверное. Не придумав для душевного спокойствия ничего лучше, Я завалился обратно спать. Выйти отсюда я могу в любой момент, но стоит проявить немного уважения, если не к отдельным служащим канцелярии, то хотя бы к ее руководству. Пускай это здание еще постоит. Глава 8. Договор. Когда Фирсов, аккуратно притворив сломанную дверь, вошел в комнату, на его лице была смесь усталости и недовольства. Я сделал вид, что спал и вот только проснулся. «Чернов, ну что ты за человек такой?» С порога начал он. «Мало мне покушение на принца и принцессу, так ты еще и моих следователей по стенам размазываешь». Я лишь пожал плечами. Он первый начал. Обвинял меня непонятно в чем, оскорблял. Фирсов устало вздохнул и покачал головой. «Да знаю я». Он перегнул палку. «Факт. Но и ты хорош», — спеленал сотрудника при исполнении. Он строго посмотрел на меня. «Так дела не делаются, Чернов. А как, молча терпеть, пока меня тут во всех грехах обвиняют?» Я развел руками. «Не по мне это». «Ладно, проехали», — Фирсов махнул рукой. «Следователь получил устный выговор, и на этом все. Мы закроем глаза как на нападение на нашего сотрудника при исполнении им служебных обязанностей, так и на превышение этим сотрудникам своих полномочий. Это не просьба». Фирсов выжидательно посмотрел на меня, а я подумал, хм, а может, следователь и не самоуправничал, может, просто не повезло бедолаге. Вытянул короткую соломинку и озвучивал неприятную версию. «Хорошо, хорошо, с моей стороны никаких претензий», — кивнул я. «Проехали так проехали. И я тебе честно скажу, Чернов», — продолжил Фирсов, — «не один он подумал поначалу, что все подстроено. Не обязательно тобой, не закипай. Работа у нас такая, самые нелепые версии проверять. Но потом мы посмотрели видеозаписи, допросили охрану и выжившего Ягуара, послушали тебя, принца с принцессой, инферн твоих, и картина сложилась. Хотя были нестыковки в показаниях и в записях, и угадай, в чем, как я сумел троих ягуаров уложить», — предположил я. Фирсов рассмеялся. «Нет, здесь как раз понятно. Знаешь, у наших аналитиков сегодня была бессонная ночь. Так вот, в нашем распоряжении имеется запись твоего боя в Арапахе против Ягуара. Тот, конечно, не наемный убийца, но и слепому ясно, что ты с ним просто играл, прежде чем прибить. Ну, положим, это было не так просто», — начал я, но Фирсов перебил. «Да, вот только ты тогда был под действием наркотиков и вооружен какой-то палкой. С тех пор прошло 2 месяца, которые ты провел в разломах, усиленно качаясь, и вчера был отдохнувший, собранный и вооруженный фамильным мечом, не считая защитных артефактов. Так что лично у меня вопросов нет. Справился, и слава всем богам. А что тогда?» Осторожно уточнил я. Фирсов постучал пальцами по столу. «Когда ты сообщил принцу об опасности, ты четко сказал, что на охрану напали теневики. Причем сами охранники в один голос утверждают, что противник был один. Но ты сразу сообщил, что их несколько. Откуда ты об этом узнал?» Белочка на хвосте принесла. Я остался внешне спокоен, даже глаз не дернулся. Но вот белкусы отреагировали мгновенно, навострив уши и внимательно посмотрев на Фирсова. «Ну спасибо, выдали меня с потрохами. Секрет рода, простите, граф, не могу сказать», — ответил я ровным голосом. «Скорее твой личный, но не переживай, мы никому не расскажем», — Фирсов заговорщицки подмигнул. «Да, на записи с камер охранников четко видно, что Диля, кажется, которую ты в шутку оставил за старшую, заметила нападавших до того, как они напали на охрану, и пыталась предупредить. Разумеется, никто не обратил на нее внимания. После этого она сиганула в разлом. Нестандартное поведение для белки, правда? Также на записи с телефона принцессы Анны нигде не видно вторую белку. Но в разлом ты зашел с ней. С ним, поправил я. Его Чип зовут. Они брат и сестра. Фирсов почтительно кивнул белкусом. Очень мило и приятно познакомиться. И раз Диля видела теневика, то и Чип мог увидеть остальных. Полагаю, вы как-то между собой общаетесь дистанционно, потому что на сигнал артефакта связи ты положил большой и толстый, а вот в тот момент, когда Диля заскочила в разлом, отреагировал почти мгновенно. Они телепаты, вот ведь засада, как все по полочкам-то разложил. Подумал я про себя, а вслух ответил. Они выбрали меня хозяином, и могут общаться только со мной, не словами, скорее образами. Человеческую речь они не понимают, чужие мысли читать не могут, я проверял. Даже интересно, чем ты их прикормил, хмыкнул Фирсов. Я пожал плечами. Это не секрет. Разлом по пути в Арапахе, когда поезд остановился. Я был пьян, и на спор вызвался закрыть его в одиночку. Там были белки, которые напали на меня сразу, как я вошел, а эти двое оказались пацифистами. Я не стал их убивать, а они решили остаться со мной. Ну вот мы и разобрались с обстоятельствами нападения, подытожил Ферсов. Как думаешь, чего хотели ацтеки? Думаю, отомстить за ситуацию с инфернами, ответил я. Полагаю, они тоже сложили 2 и 2, и сделали выводы. Граф кивнул, а потом вдруг прищурился. Кстати, как там та ацтечка, журналистка? Я усмехнулся. Вы видели, как работает защитный артефакт? Жива, только не знает уже, куда трупы складывать. Нам нужна партия таких артефактов, Ферсов стал очень серьезным. По ним с тобой или с главой рода договариваться, а вот это уже интересно, подумал я, со мной, но для их изготовления используется невосполнимый ресурс, так что максимум пару десятков смогу сделать. Дизайн роли не играет, это может быть любая носимая вещь, вообще-то мог бы с полсотни минимум, но деньги в этом мире заработать легко, а вот где я теневых ежиков возьму, вопрос интересный. Понимаю, кивнул граф, но к артефактам мы вернемся позже. Ты считаешь, что напавшие – наемники из клана убийц? Результаты допроса и наши данные говорят о том же. А значит, я закончил за него, пожав плечами. А значит, они не успокоятся, пока у них не закончатся люди. Ферсов от души расхохотался. Я думал, ты скажешь, что пока не добьются своего. Не добьются, отрезал я. Я уничтожу этот клан, но у меня будет просьба. Брови графа взлетели к потолку. И какая же? Никак не реагировать на инцидент, произнес я как можно более буднично. Неожиданно я почувствовал всплеск силы из-за стены. Используя астральное и теневое зрение, увидел за зеркалом императора, который еле сдерживался. Я не имею в виду простить и забыть. Продолжил я как ни в чем не бывало. Мы обязательно выясним, кто заказчик нападения на меня, и кому пришла в голову гениальная мысль использовать детей императора как прикрытие. Выясним и призовем к ответу. Но если сейчас придать историю огласке, мы покажем лишь свою уязвимость. Мол, можно угрожать жизни наследникам престола, и ничего за это не будет. Ферсов задумчиво потер подбородок. В этом есть резон, Чернов. Публичные обвинения нам ни к чему, и так политическая обстановка подогрета из-за появления инферн. Молча разобраться и наказать, самое то, и как раз по линии нашего ведомства. Значит, предлагаешь не выносить ссор из избы. Хорошо, я передам твои соображения его величеству. Это еще не все, добавил я. Эта звезда убийц добиралась до Москвы какое-то время, и прежде чем появится следующая, пройдет еще неделя. Предлагаю в качестве прикрытия продолжить тренировки с их высочествами в разломах. На этот раз волна силы захлестнула с головой. Я только поморщился, а вот Ферсов ощутимо сжался и даже закрыл глаза. В следующий миг император ворвался в комнату, окончательно доломав дверь. Я сразу же вскочил на ноги. «Хочешь снова моих детей подставить?» – прорычал Голицын. «Ваше Величество, вы бы ауру убрали, а то вон графу плохо уже», – постарался я ответить как можно более спокойно.